не будет стремиться увлечь за собою народ в новый героизм и духотворчество, но, напротив, будет утопать в своих субъективно узких чувствованиях. И что же, если не искусство? Так наглядно и так непосредственно должно насытить жизнь примерами великого подвижничества духа. Ибо именно искусство должно дать неистощимый хлеб духовный народу, дать опыты высшего знания и света, способствовать духовному развитию человека, непрестанно усмирять его страсти, очищать и обновлять его сознание, углублять и расширять его идеалы, вообще быть его истинным водителем в светлое будущее. Именно искусство уже по самой своей природе должно воплощать в себе многозвучное искусство жизни, искусство любви и высшего познания, искусство подвига красоты духа. Великой эпохе приличествуют великие мерила, которые должны выявляться в великой жизни, великом искусстве и культуре. Это наивысшее мерило – божественный огонь красоты духа, выражающийся в самоотреченном посвящении себя общему благу, благу созидания своего народа и человечества.